«Может быть», – неуверенно согласился Мар. «Я никогда не слыхал о подобных экспериментах. Видимо, рассказывать некому было после таких опытов, если они проходили удачно, если надорвать получалось. Что я и хотел выяснить». Семен расстегнул ремешок часов, достал из кошеля с золотом опасную бритву и одним движением снял заднюю крышечку с купленной в мастерском мире наручной машинки времени. «Видишь кулачок будильника?» Семен поднес раскрытые часы поближе к медальону. «Маленький такой. Вот к нему и привяжемся». «Что?» Не понял медальон. «В каком смысле?» «В буквальном». Семен положил часы на ступеньку возле себя. «Я раскатаю заклинание в нитку, обвяжу ею часы, а кончик примотаю к кулачку. Когда будильник зазвенит, нитка порвется, и заклинания сработают. Я так думаю». «Чепуха!» Презрительно фыркнул Мар. «Материальный механизм и нематериальные заклинания. Хе! Ничего у тебя не получится. Ни-че-во. А жаль. Посмотрим». Многозначительно ответил Семен и принялся медленно уминать пышную горку лепестков заклинаний в комочек, как будто с пластилином работал. «Ты того?» – сполошился Мар. «Поосторожнее, сапер колдучий. Не то шарахнет так, что ни пентаграммы, ни меня с тобой не останется, а мне еще пожить хочется. Привык я живым быть, понимаешь? Я тоже привык». Семен неторопливо раскатал маленький плотный комочек в короткую нить. «Привычка хорошая, не вредная. Приступаю». Семен взял со ступеньки часы, завел будильник и выставил время его срабатывания. «Получаса нам хватит, чтобы сработало транспортное заклинание». «Хватит, хватит», – напряженным голосом ответил Мар. «Заканчивай побыстрее, а то я от страха мерзнуть начинаю». И действительно, Семен даже сквозь камуфляжку почувствовал, насколько похолодел медальон. Разве что инеем только не покрылся. «Готово». Через минуту сказал Семен. «Я кончик нитки, как волосок тонким, сделал. Тоньше некуда». Примотал его к кулачку и натянул. Плотный волосок получился. Материальный. Взорвется мина, не сомневайся. Семен встал, огляделся, прикидывая, куда можно было бы спрятать самодельную магобомбу. И сунул ее в щель кладки помоста, как раз напротив ленточной пентаграммы. «Можно убираться». Семен крепко потер руки, словно под краном их вымыл. «Дрожат пальцы-то», – пожаловался он Мару. «Когда делал, не дрожали, а сейчас дрожат». «Запустил я транспортное колдовство», – сдавленным голосом сообщил медальон. «Скоро должно сработать, а ты пока нежданных гостей встречай. Не увидел я их вовремя с этими минорными переживаниями, не включил невидимость. Теперь поздно, заметили они тебя». «Каких гостей?» Семен обернулся. В стене зала, с той его стороны, где Семен вышел из зеркального коридора, теперь появилась кабина перемещений, ее лицевая часть с открытыми дверями. А возле кабины стояли люди в черном, наказатели, отправленные для проверки инкубатора. 6 человек, 2 боевые 3. Стояли и смотрели на Семена. Просто смотрели, ничего не предпринимая. Наверное, присутствие в зале инкубатора человека в форме было для них не меньшим сюрпризом, чем их появление для Семена. Форма прибывших наказателей несколько отличалась от той, что была на Семёне. Вернее, отличалась от формы старшего наказателя. Серебряная молния, перечеркнувшая грудь Семёна, у пришельцев была заметно меньше. Значит, понял Семён, молния не только эмблема, но и знак различия в звании. Это Семёна устраивало. Вспомнив майора Капу, Семён принял надменную позу и, махнув рукой, зычно крикнул. «Ко мне, пля, бегом!» Наказатели переглянулись и сначала, нерешительно потоптавшись на месте, бросились к Семену. Бегом, как и было приказано. Подбежали и сразу построились. Видимо, это они сделали уже по привычке, автоматически. Настоящий старший наказатель не зря был старшим, вымуштровал своих подчиненных до полной потери сообразительности и любознательности, что в данный момент было Семену на руку, потому что самый лучший способ защиты – это, конечно, нападение. Тем более старшего по званию на младшего. «Бойцы!» Семен из-под лобья оглядел строй. «Вы опоздали на 43 минуты! Как это понимать? Почему?» Кто-то в строю попытался было открыть рот, чтобы ответить почему, но Семен упреждающе взревел. «Молчать! Не думать! Стоять смирно!» Команда для наказателя оказалась знакомая. Рот немедленно захлопнулся. «В то время, как на главного хозяина совершено покушение...» «Да-да, покушение. И нечего глаза выпучивать. Здесь вам не магазин для очков. Бывшим старшим наказателем совершено, чтоб знали. Так вот, в это трагическое время недопустимо нарушение приказов, и я никому не позволю увиливать от исполнения своего долга. Сказано прибыть, значит, надо прибыть, вовремя и точно. Сказано убыть, значит, всем надлежит убыть в указанном направлении. 15 минут до взрыва, прошелестел Марк. Ой, мне! Главный хозяин только что назначил меня старшим наказателем. Семен начинал нервничать. Время шло, а транспортное заклинание не срабатывало, потому его голос становился все резче и злее. «Я, бля, лично проверяю инкубатор, а мои подчиненные в это время шляются не весь где. Типа в карты играют и пиво пьют. Позор! Это же преступление! Хуже! Предательство! Измена! Кругом!» Строй послушно развернулся. «В кабину шагом марш!» Строй потопал к кабине. И тут Семен от волнения совершил жуткую промашку, роковую. «Вернуться в свой сектор!» – прорычал он в спину уходящим наказателем. «И доложить начальнику караула о том, что вы все арестованы. 20 дней гаупвахты каждому!» «Какой караул?» – в ужасе завопил медальон. «Какая гаупвахта?» Но слова были произнесены. Наказатели, замордованные дисциплиной и начальственным криком Семена, пришли в себя, остановились, обернулись. «Это он!» – сказал один из наказателей. Уверенно сказал, без тени сомнения. В следующую секунду 6 лучеметов, вынырнув из рукавов кобур, уставились на Семена. «Приказано взять живьем!» – напомнил своим товарищам тот же наказатель. «В крайнем случае разрешено отстрелить руки-ноги, но не убивать. В больничке им займутся!» Негромкие слова пробрали Семена ознобом. Эти ребята были настроены серьезно, по-боевому. 10 минут. Отрешенным голосом проинформировал Мар. Семен попятился. Отступать было практически некуда. Не в прозрачный кисель бассейна нырять в самом деле. Семен нащупал ногой каменную лестницу и, не оборачиваясь, шаг за шагом, двинулся вверх по ступенькам. Надо было тянуть время, которого уже почти не оставалось. «Брать его буду я!» Ретивый наказатель спрятал трубку лучемета в рукав. «А вы прикрывайте!» Он мягким шагом направился к Семену, раскачиваясь на ходу и плавно поводя руками перед собой, и нехорошо улыбаясь. «Давай я ему муховым заклинанием вломлю!» Кровожадно потребовал Мар. «Чтобы не выделывался! Ишь, какие кренделя выкаблучивает! Больной, что ли? Припадочный!» «Включай защиту и никакой самодеятельности!» Сквозь зубы процедил Семен, пятясь вверх по ступенькам лестницы. «Они скоро и так свою порцию получат!» Ступеньки закончились. Семен вышел на помост. Положение складывалось неважное. Слева была голая стена, справа пентаграмма. Что находилось позади, Семен не видел. Обрыв, скорее всего. Вряд ли с той стороны помоста имелась лестница. Но деваться было некуда, и Семен продолжал медленно пятиться, пока чуть не шагнул в пустоту. Наказатель оскалился в понимающей улыбке. Легко преодолел последние ступеньки и оказался на помосте. Глядя Семену в глаза, наказатель вдруг рванул с места и, сделав пару быстрых шагов, подпрыгнул, намереваясь ударить противника ногой в грудь. Точнее, хотел было подпрыгнуть и ударить. Пластиковый поднос, мимоходом заброшенный Семеном на помост, весь в чебуречном масле, жирный и скользкий, попал наказателю под толчковую ногу. Коротко вякнув, наказатель упал боком на гладкий железный трамплин, по которому тут же въехал в ленточную пентаграмму, в работающую.